Во времена Ирода Великого верховная власть впервые за всю историю второго храма оказалась не в руках Коханим. Ирод Великий резко понизил статус первосвященника, произвольно назначал нужных ему людей на эту должность. До этого первосвященник занимал свою должность пожизненно. После смерти Ирода Великого право назначать первосвященника забрали в свои руки римские прокураторы. Это предопределяло существование тесных отношений между прокураторами и первосвященниками. Последние не могли не иметь проримской ориентации. Все это предопределяло напряженность в отношениях между первосвященниками и их ближайшим окружением – жреческой олигархией Иерусалима, с одной стороны, и рядовыми священниками и простым народом, с другой стороны. Вот как описывает иерусалимскую олигархию в последние десятилетия существования второго храма авторитетный современный еврейский источник. Согласно Талмуду, некоторые первосвященники покупали свою должность у властей и сменялись каждый год. Поскольку Кохен, побывав однажды первосвященником, занимал особо почетное положение, сложилась своего рода олигархия первосвященнических семейств, зачастую состоявших в родстве друг с другом и располагавших огромным богатством, и рядовыми членами жреческого сословия, рассеянными по всей стране и нередко принадлежавшими к секте фарисеев или к зелотам. Существовал постоянный идеологический и социально-экономический конфликт. Особую роль в управлении казной храма играли левиты, потомки Левия. Как отмечается в Ветхом Завете, к концу царствования Давида численность левитов простиралась до 38 тысяч человек от 30 лет и выше. Из них 24 тысячи были назначены для службы в Доме Господнем. Из последних была определена группа тех, кто обязан смотреть за священными сокровищами. Современный автор Козлов пишет: «В ветхозаветной церкви существовал утвержденный законом обычай отбирать для публичного служения лиц, не имеющих физических недостатков. В книге Левит перечисляются 12, а традиция насчитывала свыше 50 телесных пороков, обладатели которых из дома Аарона не имели законного права приступать к священнослужению, то есть приносить жертвы. Одним из важных занятий священнического сословия левитов и когенов, недопущенных к культовому служению по причине телесных недостатков, являлось собирание священного налога с приходящих к храму, тесно связанное с профессией менялы – сараф. Не без выгоды, обменивавшего чужеземную монету на взимаемый в пользу храма священный сикль. Между верхушкой Коханим и левитами всегда велась явная или неявная борьба за политическое лидерство и контроль над казной храма. Одновременно велась борьба между саддукеями и фарисеями. Формально фарисеи не имели доступа к управлению храмом и его казной, но вместе с тем они плотно контролировали каждый шаг саддукеев. Учитывая, что фарисеи имели большую поддержку среди простого народа, саддукеи вынуждены были действовать с постоянной оглядкой на фарисеев. Вот что писал по этому поводу Иосиф Флавий. «К секте саддукеев примыкали немногие, но это были почти исключительно люди, принадлежавшие к знати и занимавшие почетные должности. Однако государственные дела управлялись не по их воле. Получившие общественную должность, они должны были, хотели они этого или нет, поступать сообразно желаниям фарисеев, иначе простой народ не терпел бы их. В частности, опасаясь фарисейских нападок, саддукеям приходилось всячески маскировать свои особые отношения с Римом. При всех противоречиях личной неприязни в отношениях между фарисеями и саддукеями они образовывали единое целое, которое можно назвать финансово-жреческой олигархией еврейского народа. Она контролировала жизнь всех евреев, как в Иудее, так и в диаспоре, и вступала от имени еврейского народа в различные отношения с остальным миром.